По местным обычаям я должен был обратиться сначала к батюшке и матушке, но судьба так подстроила, что Корниенковых не было дома, и дверь мне открыла сама Людмила. «Радость моя несказанная», — выпалил я, не очень сам понимая смысл своих слов, да и был ли он. «Радость моя! Все эти годы ты ведь видела, знала, и вот теперь это судьба так решила, воля Господня, чтобы нам быть вместе. Согласна ли ты, пойдешь ли за меня замуж?» Она смотрела на меня расширенными глазами, прикрыла рот ладонью, отступила назад, потом стала тихо смеяться. «Вот насмешил, вот уважил, нашел себе невесту. Да ты знаешь ли, сколько мне лет? 5-й десяток пошел. Коли тебе приспичило, поищи среди молодых. За тебя любая пойдет». «Не нужна мне молодая. Никто мне не нужен, только ты одна. Сердце мое украла. Сколько уже? Почитай, 15 лет. Тут в дом вернулась ее мать. Людмила побежала к ней, уткнула смеющееся лицо ей в грудь. «Ох, матушка, погляди-ка на него. Угадай, зачем он приехал? К одной старухе свататься решил». Мать гладила ее по волосам, на смех не откликалась, смотрела серьезно. «А что ж тут смешного? Во-всякому в жизни бывает. То старик на молодухе женится, то молодой постарше себе найдет. И вдовы во второй раз выходят замуж, это церковью разрешено. Был бы человек хороший. А где ты лучше Степана Юрьевича найдешь?» Людмила бросила на меня быстрый взгляд, потом снова уткнулась матери в грудь. «Ты, Степанушка, поезжай домой и дай нам тут между собой все обсудить. А сам, если всерьез затеял, присылай дьячка или священника для рукобития, чтобы все было по-людски. Отец матери у нее живы. Надо, стало быть, их согласие для порядку спросить». Я вернулся в Москву и рассказал все отцу Денису. Он пришел в радостное возбуждение, немедленно стал собираться. «Никаких дьячков, я сам к ним поеду, завтра же. Какое приданое просить?» «Как-то никакого. Ты же сам рассказывал, что она получила деньги от деверя за проданный дом в Пскове. И за лавку, и за все оставшееся имущество. На что же вы жить будете? У тебя, что ли, клад в тайном месте закопан? Нет, уж доверь мне все рукобитие. В убытке не будешь». «Господи, при чем тут убытки-прибытки? Я бы взял ее в одном сарафане, какой был на ней. Я боялся, что вдруг переговоры о приданом могут все разрушить. Вдруг она подумает, что я позарился на ее наследство, полученное из Пскова. Ну, слава Богу, все прошло хорошо. Отец Денис вернулся из Малых Мытищ вечером следующего дня, очень довольный, сиял. Да, согласие родителей получено. Да, и невеста вышла к нему и сказала, как заведено в Пскове: «Мое дело кончено, кланяйтесь моему жениху Степану Юрьевичу. Так меня зовут здесь теперь». Нет, была совершенно серьезна. Вот знак согласия, белый шелковый платок от ее родителей в подарок. Сговорились, что свадьбу можно сыграть через месяц. Сам отец Денис взялся нас повенчать. Милая Грета, ты ведь сама пережила и помнишь все предсвадебные волнения и страхи. Но ты выходила замуж молодой, у тебя жизнь была впереди. Если бы что-то сорвалось, это не было бы крахом всех надежд и упований. Для меня же, пойми, это была единственная, первая и последняя возможность вкусить семейное счастье. Ибо я сказал Людмиле чистую правду. Никто не мог мне заменить ее, никто не был мне нужен. Месяц прошел, хвала Господу, в заботах и хлопотах, которые отвлекали меня, возвращали сердцу возможности разжиматься порой и возобновлять нужные биения в груди. Заняв денег у Ивана Курицына и Карабешмета, я купил домик с садом в деревне Сокольники на полпути между Кремлем и Малыми Мытищами. Эта деревня тоже стоит на Яузе-реке. Поэтому в день свадьбы родители невесты со служанкой Катей, их друзья и соседи, спустились от их дома на ладьях и стругах. Отцу Денису уже не раз доводилось венчать вдов и вдовцов. В местной церкви все делалось по его указаниям. Заплетать волосы в две косы, оборачивать их вокруг головы и потом покрывать кокошником, Людмиле не пришлось. Этот обряд был только для девиц. Но брачные венцы на нас возложили. Мне на голову, а ей на левое плечо при венчании отец Денис прочел 127-й псалом. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его, ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои да будут, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа». Потом обернулся ко мне и спросил, «Ты берешь молодую и милую? Будешь ли любить ее в радости и бедности? Не будешь ли издеваться над ней и поступать с ней грубо? Если она состарится, сделается немощную или больную, то не покинешь ли ее?» Голос у меня вдруг стал хриплым. Но все же я сумел сказать громко и твердо, никогда не покину. Тогда отец Денис обернулся к Людмиле, пропустил положенное начало, ты еще молодая и неопытная, и спросил, «Будешь ли жить с мужем в согласии, как следует доброй жене? Будешь ли смотреть за хозяйством? Прибудешь ли ему верную, когда он состарится и ослабеет?» И она негромко ответила «Да, да». При выходе из церкви нас осыпали хмелем и конопляным семенем. Из церкви все перешли в мой новый дом. Там уже были накрыты столы с угощением, яблоки, груши, изюм, пряники, караван свежего хлеба, сыр и масло, орехи и яйца, вино и мед. Тут под крики «Горько!» жениху было дозволено поцеловать молодую жену в губы. Дальше я плохо помню. Как ты можешь догадаться, веселье и шум скоро заполнили горницу. но помню, что вдруг все стихли, и голос Людмилы, как цветок на длинном стебле, взлетел над головами гостей. А я про тебя, душа моя, терзаюсь всегда. Не вижу я в ноченьке спокою часа. Казалось мне, ночушка за белый денек, а вы, мои частые звезды, за белую зарю. А батюшка светил месяц за красное солнце. Я лесом шла к Камилу-дружку, казалось мне, лишь шелкова травушка сплетает мой след, лавровый листок, лавровые листочушки в голове шумят. Ах, не шумите вы, лавровые листочки, в моей голове. И так мое сердечушко изныло во мне. По местным обычаям молодых кладут в нетопленной комнате на постель из пшеничных снопов. «Почему нетопленной?» — спросишь ты. «Может быть, для того, чтобы крепче обнимались?» В роли дружек у меня на свадьбе были Иван Курицын и Карабешмет. Им следовало всю ночь разъезжать с обнаженными саблями вокруг дома, отгонять злых духов. Но, видимо, вишневый мед, приготовленный Людмилой, был слишком крепок. Уже через полчаса их пьяное пение и стук копыт за окном стихли. Мы с Людмилой остались наедине. Благопристойность требует, чтобы я стыдливо умолк тут и перескочил сразу к следующему утру, к обязательному походу в баню и продолжению свадебного пира. Могу лишь добавить очевидное. В нашем случае не было нужды оставлять в спальне вино в кубке с просверленной дырочкой. На иконы, конечно, все были завешены красивыми полотенцами. Прощаю с тобой, дорогая сестра, и верю, что ты будешь рада моему счастью, ниспосланному мне по безмерной милости Господней. Твой когда-то Стефан Златобрат, а ныне Степан Юрьевич по отцу Иржи, Бородин Червонный. Эстонский дневник. Господи, в сотый раз взываю к Тебе все с тем же вопросом: кто я? Творение Твое по образу и подобию Твоему, или бренный прах и тля мимолетная? Когда я гляжу на ладонь мою, на кожу, под которой так дивно несется красная кровь, вдоль суставов и жил, столь искусно сплетенных Тобой, что никакой ювелир не сумеет повторить этот строй и рисунок. Как я могу поверить учащим о бренности и ничтожности плоти, когда мой глаз — это хитроумнейшее непостижимое устройство Твое, ловит свет далеких звезд или многоцветие крыла бабочки, как я могу ответить презрением на столь дивный подарок? Нет, нет и нет. Тело мое есть творение Твое, и я не стану слушать аскетов и постников, не буду стыдиться ни одной части его, так любовно сработанной Тобою. Да не устыжусь я ни твердого черепа своего, блестящего первой пролысиной на макушке, ни ушей, торчащих на морозе, как два красных фонаря, ни носа, полного защитных соплей, ни слюны во рту, ни мокрого языка своего, ни жадных зубов. Не устыжусь ни борьбы своей, ни усов, ни волос на груди. Зачем-то ты наделил нас ими, забыв объяснить, зачем. И соленый пот пусть стекает по коже моей, защищая ее от солнечного жара. И в чреве моем да сгорает исправно хлеб твой насущный, и шлет тепло до кончиков пальцев, как печь шлет тепло в самые дальние углы дома. И тайного стебля не устыжусь, твердеющего от напора семени в нем, жаждущего прорасти новым человеком на старой земле. А не устыдившись себя, стану ли со стыдом взирать на тело богоданной жены моей? Не устыжусь ни плеч ее прекрасных, сияющих в полумраке, ни горячих грудей, за которые вступает в схватку мой рот с моей же ладонью, ни бедер круто-белых под рукой моей, скользящие, как санки, вверх и вниз, с замиранием сердца, ни чресел открытых, как цветок для шмеля. Кто, как не ты, создал нас друг для друга? Кто, как не ты, свел нас, таких малых, в такой бескрайней вселенной, дал отыскать друг друга и стать, как одна плоть? Да славится имя твое, да приидет царствие твое, да сбудется оно в телах наших на земле, как и в душах на небе. Аминь.